Детство. У бабушки. По субботам я возвращался домой поздно, после 6 уроков. Хождение по улице не казалось мне пустым занятием. Во время ходьбы удивительно хорошо мечталось. И все было родное. Я знал вывески, камни домов, витрины магазинов. Я их знал особенно, только для себя, и твердо был уверен, что вижу в них главное, таинственное, то, что мы, взрослые, называем сущностью вещей. Все мне крепко ложилось на душу. Если говорили при мне о лавке, я вспоминал вывеску, золотые потертые буквы, царапину в левом углу ее, барышню-кассиршу с высокой прической, и вспоминал воздух, который живет возле этой лавки, и не живет ни у какой другой. А из лавок, людей, воздуха, театральных афиш я составлял мой родной город. Я до сих пор помню, чувствую и люблю его. Чувствую так, как мы чувствуем запах матери, запах ласки, слов и улыбки. Люблю, потому что в нем я рос, был счастлив, грустен и мечтателен, страстно, неповторимо мечтателен. Шел я всегда по главной улице, там было больше всего людей. Та суббота, о которой мне хочется рассказать, приходилась на начало весны. В эту пору у нас в воздухе нет тихой нежности, так сладостной в Средней России, над мирной речкой, над скромной долиной. У нас блестящая легкая прохлада, неглубокая, веющая холодком страстность. Я был совсем пузырем в то время и ничего не понимал, но весну чувствовал и от холодка цвел и румянился. Ходьба занимала у меня много времени. Я долго рассматривал бриллианты в окне ювелира, прочитал театральные афиши от Ада Ижицы, а однажды осматривал в магазине мадам Розали бледно-розовые корсеты с длинными волнистыми подвязками. Собираясь идти дальше, я наткнулся тогда на высокого студента с большими черными усами. Он улыбался и спросил меня: «Изучаете?» Я смутился. Тогда он важно похлопал меня по плечу и покровительственно сказал: «Продолжайте в том же духе, коллега. Хвалю. Всех благ». Расхохотался, повернулся и ушел. Я был очень сконфужен. Поплелся домой и на витрины мадам Розали уже не заглядывался. Этот субботний день полагалось проводить у бабушки. У нее была отдельная комната в самом конце квартиры, за кухней. В углу комнаты стояла печь. Бабушка всегда зябла. В комнате было жарко, душно, и от этого мне всегда бывало тоскливо. Хотелось вырваться, хотелось на волю. Я перетащил к бабушке мои принадлежности, книги, пюпитр и скрипку. Стол для меня был уже накрыт. Бабушка села в углу. Я ел. Мы молчали. Дверь была заперта. Мы были одни. На обед была холодная фаршированная рыба с хреном, блюдо, ради которого стоит принять иудейство. Жирный вкусный суп, жареное мясо с луком, салат, компот, кофе, пирог и яблоки. Я съел все. Я был мечтателем, это правда, но с большим аппетитом. Бабушка убрала посуду. В комнате сделалось чисто. На окошке стояли чахленькие цветы. Из всего живущего бабушка любила своего сына, внука, собаку Мимку и цветы. Пришла и Мимка. Свернулась калачиком на диване и заснула тотчас. Она была ужасная Соня, но славная собака, добрая, разумная, небольшая и красивая. Мимка была мопсом. Шерсть у нее была светлая. До старости она не обрюзгла, не отяжелела, а осталась стройной и тонкой. Она у нас долго жила, от рождения до смерти, весь свой 15-летний собачий век. И любила нас. Это так понятно. А больше всех суровую и ко всему безжалостную бабушку. О том, какие друзья, молчаливые и скрытные, они были, я расскажу в другой раз. Это очень хорошая, трогательная и ласковая история. Итак, нас было трое. Я, бабушка и Мими. Мими спала. Бабушка, добрая, в праздничном шелковом платье, сидела в углу. А я должен был заниматься. Тот день был тяжелым для меня. В гимназии было 6 уроков, а должен был прийти господин Сорокин, учитель музыки, и господин Л, учитель еврейского языка. отдавать пропущенный урок, и потом, может быть, Пейсон, учитель французского языка, и уроки приходилось приготовлять. С Эллу я справился бы. Мы были старые знакомые, но музыка, гаммы. Какая тоска. Сначала я принялся за уроки. Разложил тетради, стал тщательно решать задачи. Бабушка не прерывала меня, боже сохрани. От напряжения, от благоговения к моей работе у нее сделалось тупое лицо. Глаза ее, круглые, желтые, прозрачные, не отрывались от меня. Я перелистывал страницу, они медленно передвигались вслед за моей рукой. Другому от неотступно наблюдающего, неотрывного взгляда было бы очень тяжело. Но я привык. Потом бабушка меня выслушивала. По-русски, надо сказать, она говорила скверно. Слова коверкала на свой особенный лад, смешивая русские с польскими и еврейскими. Грамотно по-русски, конечно, не была и книгу держала вниз головой, но это не мешало мне рассказать ей урок с начала до конца. Бабушка слушала, ничего не понимала, но музыка слов для нее была сладка. Она благоговела перед наукой, верила мне, верила в меня и хотела, чтобы из меня вышел богатырь. Так называла она богатого человека. Уроки я кончил и принялся за чтение книги. Я тогда читал «Первую любовь» Тургенева. Мне все в ней нравилось. Ясные слова, описания, разговоры. Но в необыкновенный трепет меня приводила та сцена, когда отец Владимира бьет Зинаиду хлыстом по щеке. Я слышал свист хлыста. Его гибкое кожаное тело остро, больно, мгновенно впивалось в меня. Меня охватывало неизъяснимое волнение. На этом месте я должен был бросить чтение, пройтись по комнате. А бабушка сидела недвижимо. И даже жаркий, одуряющий воздух стоял, не шевелясь. Точно чувствовал, что я занимаюсь. Нельзя мне мешать. Жару в комнате все прибавлялось. Стала похрапывать Мимка. А раньше было тихо. Призрачно тихо. Не доносилось ни звука. Все мне было необыкновенно в тот миг. И от всего хотелось бежать, и навсегда хотелось остаться. Темнеющая комната, желтые глаза бабушки, ее фигурка, закутанная в шаль, скрюченная и молчащая в углу, жаркий воздух, закрытая дверь и удар хлыстом, и этот пронзительный свист. Только теперь я понимаю, как это было странно, как много означало для меня. Из этого тревожного состояния меня вывел звонок. Пришел Сорокин. Я ненавидел его в ту минуту. Ненавидел гаммы, эту непонятную, ненужную, визгливую музыку. Надо признать, этот Сорокин был славный малый. Носил черные волосы ежиком, имел большие красные руки и красивые полные губы. В тот день под бабушкиным оком он должен был работать целый час, даже больше, должен был стараться изо всех сил. Все это не находило никакого признания. Глаза старухи холодно и цепко передвигались вслед за его движениями, оставались к нему безразличными и чужими. Бабушке были неинтересны посторонние люди. Она требовала, чтобы они исполняли свои обязательства по отношению к нам, и только. Начали мы заниматься. Я-то бабушку не боялся, но битый час приходилось испытывать на себе усердие не в меру моего бедного Сорокина. Он чувствовал себя очень необычно в этой отдаленной комнате перед мирно спящей собакой и враждебной, холодно следящей старухой. Наконец он стал прощаться. Бабушка безучастно подала ему твердую, морщинистую большую руку и даже не шевельнула ею. Уходя, он зацепился за стул. Я выдержал и следующий час. Урок господина Л. Дождался минуты, когда и за ним закрылась дверь. Наступил вечер. Зажглись в небе далекие золотые точки. Наш двор, глубокую клетку, ослепила луна. У соседей женский голос запел романс «Отчего я безумно люблю». Наши ушли в театр. Мне сделалось грустно. Я устал. Я так много читал, так много занимался, так много смотрел. Бабушка зажгла лампу. Ее комната сразу сделалась тихой. Темная, тяжелая мебель мягко осветилась. Проснулась Мими, прошлась по комнатам, пришла снова к нам и стала дожидаться ужина. Прислуга внесла самовар. Бабушка была любительница чаю. Для меня был припасен пряник. Мы пили помногу. В глубоких и резких бабушкиных морщинах заблестел пот. «Хочешь спать?» — спросила она. Я ответил «нет». Мы стали разговаривать. И вновь я услышал бабушкины истории. Давно, много лет тому назад, один еврей держал корчму. Он был беден, женат, обременен детьми и торговал безакцизной водкой. Приезжал к нему комиссар и мучил его. Ему стало трудно жить. Он пошел к цадику и сказал: «Раби, мне досаждает комиссар до смерти. Просите за меня Бога». «Иди с миром», — сказал ему цадик. Комиссар успокоится. Еврей ушел. На пороге своей корчмы он застал комиссара. Тот лежал мертвым, с багровым, вздутым лицом. Бабушка замолчала. Самовар гудел. Соседка все пела. Луна все слепила. Мими помахивала хвостом. Она была голодна. «В старину люди верили», — промолвила бабушка. «Было проще жить на свете. Когда я была девушкой, взбунтовались поляки. Возле нас был графский Майонтек. К графу приезжал сам царь. У него гуляли по 7 суток. Я ночью бегала к графскому замку и смотрела в освещенные окна. У графа была дочь и лучшие в мире жемчуга. Потом было восстание. Пришли солдаты и выволокли его на площадь. Мы все стояли вокруг и плакали. Солдаты вырыли яму. Старику хотели завязать глаза. Он сказал: «Не надо». Стал против солдат и скомандовал: «Пали». Граф был высокого роста, седой мужчина. Мужики его любили. Когда его стали закапывать, быстро приехал гонец. Он привез от царя помилование. Самовар потухал. Бабушка выпила последний, холодный уже стакан чаю, пососала беззубым ртом кусочек сахару. «Твой дед, — заговорила она, — знал много историй, но он ни во что не верил, только верил в людей. Он отдал все свои деньги друзьям, а когда пришел к ним, то его сбросили с лестницы, и он тронулся умом». И бабушка рассказывает мне о моем деде, высоком, насмешливом, страстном и деспотичном человеке. Он играл на скрипке, писал по ночам сочинения и знал все языки. Им владела неугасимая жажда к знанию и жизни. В их старшего сына влюбилась генеральская дочь. Он много скитался, играл в карты и умер в Канаде, 37 лет. У бабушки остался один только сын и я. Все прошло. День склоняется к вечеру, и смерть приближается медленно. Бабушка замолкает, склоняет голову и плачет. «Учись», — вдруг говорит она с силой. «Учись, ты добьешься всего, богатства и славы. Ты должен знать все. Все будут падать и унижаться перед тобой. Тебе должны завидовать все. Не верь людям, не имей друзей, не отдавай им денег, не отдавай им сердца». Бабушка не рассказывает больше. Тишина. Бабушка думает о прошедших годах и печалях, думает о моей судьбе. И суровый завет ее тяжко, навеки, ложится на детские слабые мои плечи. В темном углу пышет зноем накалившаяся чугунная печь. Мне душно. Мне нечем дышать. Надо бежать на воздух, на волю. Но нет сил поднять никнущую голову. В кухне гремят посудой. Бабушка идет туда. Мы собираемся ужинать. Скоро я слышу ее металлический и гневный голос. Она кричит на прислугу. Мне странно и больно. Ведь так недавно она дышала миром и печалью. Прислуга огрызается. «Пошла вон, наймичка!» Гремит нестерпимо высокий голос с неудержимой яростью. «Я здесь хозяйка! Ты добро уничтожаешь! Вон!» Я не могу вынести этого оглушающего железного крика. Через приоткрытую дверь я вижу бабушку. Ее лицо напряжено, губа мелко и беспощадно вздрагивает, глотка вздулась, точно вспухла. Прислуга что-то возражает, «Уйди!» — сказала бабушка. Сделалось тихо. Прислуга согнулась и неслышно, точно боясь оскорбить тишину, выползла из комнаты. «Мы ужинаем в молчании. Едим сытно, обильно и долго. Прозрачные бабушкины глаза неподвижны. И куда они смотрят, я не знаю». После ужина она... Больше я не вижу ничего, потому что сплю очень крепко. Сплю молодо, за семью печатями, в бабушкиной жаркой комнате. Саратов. 12 ноября 1915 года.